Глава 26. Дело закрыто. Пока мы ехали домой, я задремал. И проснулся лишь, когда Фома въехал во двор и остановил машину у крыльца. «Прибыль, вашество!» Я с трудом открыл глаза и потянулся. В салоне было тепло, и выбираться наружу очень не хотелось. Но и спать в машине я не планировал. «Так все же, что там было-то, вашество?» Полюбопытствовал слуга, когда я поднимался по ступеням крыльца. «Думаю, завтра мы узнаем все из газет», — рассеянно ответил я и открыл дверь дома. «А потом я расскажу свою версию истории». «Ну?» — это был первый вопрос, который задала призрак, едва я вошел в гостиную. «Спасибо за подсказку», — ответил я, и сидевшая в кресле Любовь Федоровна удивленно посмотрела на меня. «Ты о чем?» «Про тех ваших знакомых, которые деньги рисовали», — пояснил. «Но самое главное про то, что вы с ним сотрудничали». Призрак вздохнула и развела в стороны руки. «Понятнее не стало. Завтра я все объясню», — произнес я и прошел в комнату. «Сегодня я вымотался. Выходные выдались немного суетными», — охотно подсказала Любовь Федоровна. Я остановился у входа и кивнул. «Хорошее определение. Очень хорошее». Вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Быстро разделся, наскоро принял душ, а потом вернулся в спальню и рухнул в кровать. Почти сразу провалился в сон. В нем я видел девушку с темными волосами, которая шагала через сломанные ландыши. Ее стопы оставляли красные следы. Я попытался окликнуть ее, но она не слышала. И чем громче я кричал, тем тише становился голос. Наконец я с ужасом осознал, что мой голос звучит лишь в моей голове. Я стал призраком, и живая девушка, уходящая прочь, не могла меня слышать. Проснувшись, я какое-то время смотрел в темный потолок. Внезапно захотелось, как было в детстве, позвать домашнее привидение, которое успокоит и скажет, что страшные сны не сбываются. Я усмехнулся этой мысли, потом вновь заставил себя закрыть глаза и заснул уже без сновидений. Будильник разбудил меня не сразу. Сперва в сон ворвалась настойчивая мелодия, которая вернула меня в реальность через несколько секунд. Я с трудом открыл глаза и вздохнул. Выключил будильник и сел на кровати. Потер ладонями лицо, прогоняя остатки сна. «У тебя сегодня прием?» — поинтересовалась призрак. Я обернулся и едва не застонал от досады. Любовь Федоровна сидела в кресле у стола и с интересом смотрела на меня, ожидая ответа. «Нет, но...» «Тогда я могу оставить записку твоему секретарю, а ты продолжишь спать», — вкрадчиво предложила призрак, но я покачал головой. Встал с кровати, отбросил прочь одеяло и добрел до ванной. Холодная вода прогнала остатки цепкой сонной оторопи. Я быстро собрался, оделся и покосился на часы. Пить чай придется в офисе. «Ты обещал рассказать про вчерашнюю поездку?» Любовь Федоровна, которая, очевидно, всю ночь ждала моего пробуждения, не отставала. Не удивлюсь, что она сидела прямо на краю кровати и считала секунды. «Я помню, но лучше это будет сделать в приемной офисе, за чашкой чая». К вящему удивлению призрак не стала спорить. Только поплыла за мной в приемную, где нас уже ждал слуга. На столике стоял пузатый заварочный чайник и лежал свежий номер «Имперской правды». Скорее всего, Фома успел забрать его из ящика и теперь ждал историю, которую я вчера обещал. «Читал новости?» — поинтересовался я и сел в кресло. Фома только покачал головой. Он наполнил ароматным настоем чашку и подвинул ее мне. «Благодарю». Я сделал глоток, взглянул на газету. На первой полосе красовался крупный заголовок. «Скандал в Васильевской лавке. Лавочник Игорь Васильев оказался фальшивым». На большом фото под заголовком был сам Игорь, которого под конвоем вели двое жандармов. Мужчина казался помятым и взлохмаченным. Не удивлюсь, если его взяли прямо дома, когда несчастный почивал. Я с интересом открыл нужную страницу и принялся читать. Гениальную схему воплотил в жизнь один из купцов империи, самый крупный лавочник Игорь Васильев. Молодой человек казался всем настоящим гением, который смог быстро развернуть по всей империи сеть магазинов по продаже компьютеров и офисной техники. Но под верхушкой айсберга этого бизнеса скрывались темные секреты, которые внезапно оказались на виду. Вчера в отдел жандармерии поступило заявление о проверке одного из складов, который был расположен на окраине Петрограда. Прибывших жандармов встретили члены банды монархистов, которые числились в охране сети Васильевской лавки. Охрана повела себя странно, чем и вызвала подозрение у начальника отряда правоохранителей. А когда жандармы начали проверять один из стеллажей, дружинники и вовсе повели себя неадекватно. Молодой монархист оскорблял жандармов, а затем напал на членов отряда. Дружинники были задержаны, а под стеллажом был обнаружен лаз, который смогли найти только с помощью способностей. Лаз вел в помещение, в котором стояло несколько работающих станков для печати фальшивых купюр. На столах лежали листы готовой продукции. Преступники печатали мелкие купюры, которые, по версии следствия, пополам с настоящими купюрами шли на сдачу при покупке техники во всех магазинах лавки. Игорь Васильев задержан для дачи показаний. Самих изготовителей фальшивок ищут. Чтение прервала хлопнувшая дверь, и возбужденный голос Арины Родионовны вопросил: «Вы уже читали новости, мастер Чехов?» Девушка была раскрасневшаяся, наверняка от быстрого шага. Она сняла шляпку, а потом стянула с шеи шарфик. Все это сложил на полочку и наскоро прошла щеткой по волосам, приводя прическу в порядок. «И вам доброе утро», — ответил я и сделал глоток чая. «Если вы про Васильевскую лавку, то как раз читаю». «Не про нее», — секретарша села за стол и, чтобы занять руки, открыла блокнот. «Вернее, про нее, но...» Я с интересом и вернулся на первую страницу. Посмотрел на заголовки, но не нашел никаких громких анонсов. «Тогда не понимаю, о чем вы?» «Да про мануфактуру братьев Игоря и Олега Николаевых», — удивленно пояснила секретарь. «Главная новость, о которой говорит высший свет». «И что с ней не так?» — уточнил я и добавил. «Неужели разорилась?» «Да нет же, наоборот. Новая владельца мануфактуры, Кристина Олеговна Николаева, продала одну из своих лавок промышленнику Галицкому. Точнее, даже не продала, а передала в собственность за символическую плату и еще добавила внушительную сумму на развитие». Я удивленно посмотрел на секретаря и уточнил. «А в этой статье было уточнение, что Кристина Олеговна недавно выкупила у Галицкого мануфактуру за бесценок, да еще и почти разорила ее, а передача — просто отмена сделки по продаже?» «Нет», — девушка растерялась и мотнула головой. «Зато в статье было про то, что Николаева занимается помощью модистам Петрограда». «Вон оно что», — протянул я, начиная понимать, что вчера имела в виду Елена Свиридова. «Хитрый ход. Николаева смогла обернуть даже проигрышную ситуацию в свою пользу. И думается мне, что не без подсказок подруги Свиридовой». «Зачем же ей понадобилось так громко отменять сделку?» — спросила Арина. «Чтобы никто не смог шантажировать ее этим грехом», — криво усмехнулся я. «И я бы не сделал лучше, умница Елена Анатольевна». «Вы о ком?» — нахмурилась секретарша. «Не берите в голову», — решил я не углубляться в эту тему. «Это уже вчерашний день». «А что там по поводу Васильевской лавки?» — тут же с интересом уточнила секретарь. «Оказалось, что на одном из складов лавки установлены печатные станки по производству денег», — ответил я. Разговор снова прервал звон колокольчика и звук хлопнувшей двери. «Прием еще не открыт», — начал было я, но меня прервали. «И правильно, понедельник день тяжелый». Я обернулся. В дверях стояли Суворов и Белова. «А вы чего не на службе?» — уточнил я. Алексей хитро прищурился. «Я сказался больным, а наша Алиса всю ночь опрашивала подозреваемых по делу Васильевской лавки, поэтому сегодня, как практикант, получила выходной. Чтобы не выплачивать ей сверхурочные», — оценил я, и девушка кивнула. «И вот что интересно», — задумчиво протянул Алексей. Он подошел ближе и сел на диван. Пома тут же поднялся и направился за чашками, чтобы разлить гостям чай. Суворов же откинулся на спинку и продолжил. В показаниях свидетелей фигурируют двое людей, которые выбрались по народной тропе через овраг со стороны склада и уехали на красной отечественной машине с глухой тонировкой. Очень на вашу похоже. Я ухмыльнулся. Таких машин много на рабочих окраинах. Красный цвет издревле считали привлекающим удачу. Но парень продолжил, проигнорировав мой ответ. И я подумал, уж не адвокат ли Чехов, тот самый законопослушный подданный империи, который рассказал жандармам, что на складе происходят преступления. Он с интересом посмотрел на меня, ожидая ответа. Я вздохнул. «Каюсь». Все уставились на меня, а Суворов уточнил. «Может быть, тогда расскажете, как все было, мастер Чехов? Для этого мы сюда и пришли». «Но не для того, чтобы только чаю выпить», — добавила Белова и присела в кресло. «Как все было, сможет поведать следователь», — ответил я. «Я могу рассказать лишь свои догадки, часть из которых подтвердились, другая может оказаться заблуждениями». «Бросьте, мы хотим узнать вашу версию. Поделитесь, Павел Филиппович», — попросила Алиса. Девушка прошла к столу, села на диван и посмотрела на меня. «Ваш чай, милздари», — произнес Фома и поставил на стол заварник и три чашки, по которым был разлит чай. Я же предложил секретарю пересесть на диван. «Прошу, Арина Родионовна». Суворов подвинулся, секретарша взяла чашку с чаем и села с ним рядом. «Только начать придется издалека», — начал я. «Давным-давно в Петрограде несколько людей решили начать заниматься подделками денежных знаков. У них были таланты и особые знания. И за несколько лет так хорошо освоили эту профессию, что подделки было почти не отличить от настоящих. Специализировались ребята на мелких купюрах и сбывали их разным людям, которые реализовывали их как сдачу с товара. Такие деньги обычно могут поменять нескольких хозяев за сутки, и найти концов цепочки уже крайне сложно. Поэтому ребята и не попали с жандармом. Но заинтересовали сразу несколько банд, которые очень хотели взять такой прибыльный бизнес под защиту. Это и стало причиной конфликта, в результате которого парни пропали. Вернее, их убили во время разборок, вывезли на пустырь, где и избавились от тел. И бродили бедолаги призраками до тех пор, пока не встретились с Васильевым». «И как Васильев с ними договорился?» — удивленно поднял бровь Суворов. «Неужто он владеет темным даром?» «Дальше пойдут городские легенды, которые могут быть далеки от истины», — предупредил я. «Но, судя по истории, в каждой сказке есть доля правды. Но начать тоже придется издалека. Во время смуты Игорь Васильев решил податься в промышленники и создал мастерскую для производства и сборки первого в империи компьютерной техники». Белова поблагодарила Фому, который протянул ей вазочку с печеньем. «Видимо, у молодого инженера были разработки в этой теме, и он горел идеей создать первую в стране корпорацию», — продолжил я. «Под эту идею он даже взял в долг денег у людей, но дело провалилось. И Васильеву пришлось бежать из города, чтобы не пострадать от должников. Где он скрывался, то мне неведомо, но, скорее всего, где-то в глухом селении. И там судьба Васильева сделала резкий поворот. Я считаю, что молодой Игорь познакомился со старым шаманом и заинтересовался путями духов». «Шаман?» — пораженно спросила Арина. «Это ведь сказки». «Я даже не слышал о них», — пожал плечами Алексей. «Когда я был в гостях у одного модиста, тамошний призрак тоже принял меня за шамана, раз уж я его вижу». «Так и есть, вашество», — подтвердил Фома. «В моей деревне говорили, что шаман может зрить будущее, но для этого нужен ритуал, который выпустит душу из тела, и в этом состоянии шаман может видеть призраков и общаться с ними». «Спасибо, Фома», — поблагодарил его я, удивляясь, что даже Суворов, который свысока относился к слугам, вежливо слушал помощника. Так вот, каким-то образом Васильев смог освоить пути духов. Это заняло время. Откуда такая уверенность? Я видел его помощника, его одежду и рисунки на руках. А потом такой же халат был на Васильевом. И потому выводы логичны. Чудные дела, покачала головой Алиса. Я отпил чай и продолжил. Смута закончилась. Люди, которые дали денег в долг, исчезли. Либо попали в острог, либо полегли в переделе Петрограда. И Васильев засобирался домой. Даже уговорил наставника вернуться с ним в город. Уж не знаю, как он смог его убедить, но шаман согласился. «Шаманы могут быть любопытны», — буркнул Фома и устроился на подоконнике, высыпав оставшееся печенье в большую ладонь. По возвращении Васильев понял, что в городе многое изменилось, и дело теперь можно открыть, взяв ссуду в банке. Так и появилась идея Васильевской лавки, вернее, официальной части бизнеса. «А дальше?» — уточнила Алиса. «О произошедшем потом могу только догадываться, и у меня две версии. Либо Васильев сам нашел тот пустырь призраков, либо, что более вероятно, узнал от кого-то из участников тех событий, где похоронены фальшивомонетчики. Бизнес тогда уже медленно развивался, но Игорь хотел большего и решил рискнуть. Построил на пустыре склад и обсудил с печатниками предприятия. Те знали секреты производства и могли помочь делать деньги, очень похожие на настоящие». «Но зачем им это?» – удивилась секретарь. «Думаю, призраки питаются от процесса печати. Или где-то под полом мастерской заложены батарейки», – честно ответил я. «Здесь я не могу быть уверенным». «Батарейки?» – насторожно уточнила Арина. «О чем речь?» «О трубах, полагаю», – беспечно бросил Суворов и тут же осекся. «Простите, я не хотел быть бестактным». Секретарь смутилась и опустила глаза. «Все в порядке», – едва слышно ответила она. Мне вдруг показалось, что ей неловко находиться рядом с Алексеем, и я подумал, что напрасно усадил ее на диване с другом. Тот внезапно подобрался и даже поправил манжеты на рубашке. «Если подкармливать призраков, то они будут активничать и вести себя весьма продуктивно», добавила Алиса, явно вспомнив одну из историй, которые я рассказывал. Именно поэтому в местах массовых убийств и захоронений часто встречаются явления. Я невольно оглядел комнату, но не увидел Любовь Федоровну. Призрачная дама обычно не пропускала интересных бесед, но сейчас предпочла ретироваться. И, откашлявшись, продолжил. Одно я знаю точно. Васильев как-то смог договориться с призраками. Ну или его духовный наставник, который наверняка тоже принимал участие в этой авантюре. Не просто же так он пропал. Васильев построил склад и вместе с ними начал тестировать печать. Мертвым фальшивомонетчикам нужно было вспомнить, как это делается, и приспособиться под новую технику. И поэтому из партии были взяты разные принтеры. На них призраки вспоминали сам процесс. Так сказать, набивали руку после долгого простоя. А затем эти тренировочные принтеры поступили в продажу. Потом призраки начали печатать мелкие купюры, которые расходились в магазины для сдачи. Хотя не удивлюсь, если часть фальшивок шла и на закупку техники. Ими платили за перевозку. Ну а высокие обороты из-за низкой цены гнал в лавку все больше людей. Дело пошло. На сэкономленные деньги Васильев открывал лавку за лавкой, создавая сеть. Одно время он даже пытался печатать крупные купюры, но их было сложнее сбывать. И идею оставили, продав партию приказчику порта, а сами вернулись к печати мелких купюр. «С чего ты взял?» — не поняла Белова. «Заметил, как сортировали купюры в тот вечер, когда я потребовал расчет для Фомы», — ответил я. «Когда секретарша приказчика как будто откладывала особенные бумажки. Скорее всего, чтобы не перепутать, на них нанесли какие-то метки. Но вернемся к лавке. Все было бы хорошо, пока на горизонте не появился Борис Левин. Не знаю, что занесло парня на тот склад или от кого услышал про дополнительный бизнес. А может, он нашел фальшивки и проследил их путь, но Боря решил нажиться на этой идее. У Левина была страсть, он очень любил азартные игры». «И начал шантажировать Васильева», — уточнила Алиса. «Именно. И это сперва меня запутало. Я думал, что Левин хотел продать секрет Васильевской лавки сынам, за что его убили, а затем попытались все свалить на Гордея. Это была отчаянная ставка, раз для подобного решили убрать и единственного свидетеля, который мог бы дать показания и обеспечить Гордею алиби. Но дело передали мне, и я все же смог привести свидетеля на допрос». При этих словах Суворов и Белова переглянулись и улыбнулись. К тому же Васильев уже давно работал с монархистами, которые обеспечивали его охрану и числились в дружине. Сыны не стали бы начинать войну даже за такой лакомый кусочек. «А как ты понял про фальшивки?» Я кивнул на стоявший на столе принтер, и когда все обернулись в указанную сторону, продолжил. «Обычно в печатной технике отключены настройки печати денег. Но недавно мне понадобилось для дела несколько фантиков, которые были бы хоть отдаленно похожи на настоящие. Принтер напечатал мне 5-рублевки. Я еще удивился, как так вышло, но потом закрутился и забыл. А когда уже нашел еще купюру, то начал понимать, что к чему. А потом почитал про Васильева, получил несколько подсказок, и все встало на свои места». Суворов покачал головой и протянул. «Дело... Ты прям сыщик. Сразу видно, сын начальника охранки». «Ну, многого я так и не понял», — ответил ему я. «Так что подробности мы сможем узнать, только если Алисе удастся прочитать показания в деле. Но в целом...» «В целом ты прав», — произнесла Белова. «Судя по словам дружинников со склада, в подземелье спускался только начальник и пара его партнеров. Или трое, тут свидетели не сошлись во мнениях. По поводу призраков никто не может дать определение, но принтер нашли. Бумагу протравливали каким-то чудным способом, который делал ее на ощупь похожей на настоящие деньги. Печатать картинки много ума не надо, а вот грамотно подготовить краску, смешать ее в нужный оттенок – это целое искусство. И мастер, который это делал, так и не нашли. К тому же купюры очень натурально состарили. Хроносы работали не иначе. Каждая бумажка словно прожила свою собственную жизнь. Очень натурально вышло. Настолько, что даже банковские работники без специального аппарата не сумели распознать фальшивку. «В любом случае, жандармерия присвоит заслугу в поимке фальшивомонетчиков себе», — вздохнул Алексей. «Придумаю, что недавно разрабатывали ту лавку. Кто-то получит премию или даже повышение». «Это вряд ли», — усмехнулась Белова. «Иванов сегодня орал как потерпевший, что его обошли простые дежурные. Они оформили все как полагается, журналисты подсуетились». Я сокрушенно покачал головой. «Бедный Дмитрий». «Он тоже в курсе о случайных свидетелях на красной машине?» — внезапно спросила Арина Родионовна и посмотрела в окно. «Свожу-ка я нашу ласточку на мойку», — засуетился Фома. «Пора бы ее воском натереть». «Не экономь на чистке ковриков», — согласился я и улыбнулся. «На этом все. Любите страну».